хитрому как доверять можно? У хитрого на языке одно, а в голове другое. С хитрецом поведешься, в оба глаза за ним гляди. Жила в тайге лиса. Очень она ловкая да хитрая была. И жила припеваючи. Ловила фазанов, перепелок, куличков, охотилась на птиц, да и птенчиками не брезговала, а уж и яйца она любила. Сколько гнезд разорила, сколько птенцов погубила, и не сосчитать. Как-то взялась кукушка считать. Ку-ку, один, ку-ку, два. Так до сих пор и считает. Так лиса разбойничала, что в том месте стала дичь переводиться. Но время идет, никого не ждет. Пришла и на лису напасть. Постарела лиса, видеть плохо стала, силы у нее поубавилось. Пошла она один раз на охоту, видит, идет по дороге фазан-петушок. Подкралась лиса к нему. Из-за кустарника выскочила, хвать фазана. А фазан забился, затрепыхался, крыльями захлопал, шпорами своими лисе нос в кровь разодрал, да и убежал. Не могла с ним лиса справиться. Фазан на куст взлетел и давай над лисой смеяться. Эх ты! Не охотиться тебе, а шкурой быть. Ни на что другое ты уже не годна. Заплакала лиса с голодухи да со злости. Побрела в свою нору. Совсем у нее неудачная охота пошла. Целый день по тайге бродит, а поймать ничего не может. Попробовала лиса даже за бруснику взяться. Пожевала, пожевала и совсем заскучала. Еды много, а сытости нет. В эту осень перелетные птицы в теплые края рано собрались. Потянулись косяки уток да гусей, да журавлей. Летят, покрикивают, с сопками, с тайгой, да с таежными зверями до весны прощаются. Услыхала эти крики лиса, и совсем помирать собралась. Снег выпадает рано, а у лисы никаких запасов на зиму нет. Идет лиса, куда глаза глядят, голову повесила. Ах, поищу глупей себя, авось проживу. Эй, медведь! Ты куда, сосед, идешь? И вот ищу соседку. Не скажет ли кто-нибудь мне, о чем журавли по ночам кричат? Надо пошаманить немножко, тогда узнаем. Лыковый пояс лиса надела, щепочки да камешки к нему подвязала, пошла плясать. Хвостом метет, вместо бубна в собачий череп бьет. Развесил уши медведь, на лису смотрит, ладошками прихлопывает, лисе шаманить помогает. Ну, сосед, узнала я, о чем журавли ночью кричат. И о чем же? Кричат они о том, что зима будет ранняя, холодная да длинная. Кричат, что все звери должны друг другу помогать. От такой зимы, кричат, и берлога не спасет. Ой, ага, а как же теперь быть? Вместе жить надо, вдвоем и теплее. А сейчас надо на зиму запасы собирать, да в берлогу таскать. Да зачем мне запас, коли мне на всю зиму лапы своей хватает? А кто хотел узнать, о чем журавли кричат? Ты. А узнал, да делай, как говорят. Если не хочешь... Я другого товарища себе на зиму найду, а ты один пропадай. Упросил медведь-обманщицу не сердиться. Уговорились они вместе жить. Стали еду припасать, охотиться пошли. Только плохая у них охота идет. У лисы силы нет, а медведя на спячку потянула. На дичь смотрит, а сам о берлоге думает. Какая уж тут охота. Разозлился лиса, а виду не показывает. Ходит, ходит, все думает, как ей медведя обмануть. Сколько по тайге они бродили, нет удачи. Вдруг потянул носом медведь, шерсть у него на загривке дымом стала. Раздул медведь ноздри, глаза вытаращил, нюхает. Не нашим соседка пахнет. Принялся шарить вокруг, что-то лапой загреб. Видит лиса у медведя в лапах охотничий нож. Видно, охотился кто-то, да и обронил нож. Радость какая, сосед! Ведь теперь мы можем зимовать безбедно. Да, эта штука, что ты нашел, заколдованная. Да, она одна может столько мяса принести, сколько тебе за всю охоту не добыть. Обрадовался и медведь, что не надо теперь по тайге таскаться, что можно будет в берлогу залечь. Идем, соседка, домой поскорее. Идем. Побежала лиса вперед, домчалась до косогора, по которому тропинка шла. Воткнула посреди тропинки нож острием вверх и назад вернулась. Ой, ишь ты тихо, больно идешь. Да, бегом надо. Побежали они, добежали до косогора. Давай скатимся с горы, кто скорее. Согласился медведь, покатились они кувырком. Катись, катись, мясо кусок. Ой, это что ты поешь? Да вот и пою, что теперь мясо на четверть зимы есть. Катятся они дальше, лиса все свое тянет. Катись, катись, мясо кусок. Это о чем ты теперь, лиса, поешь? Пою, сосед, что теперь мясо на ползимы есть. Ой. Наткнулся медведь на нож, что лиса на тропинке воткнула. Распорол себе брюхо. Лежи, лежи, мясо кусок. Ой, а теперь ты что поешь? Да вот и пою, сосед, что мясо на целую зиму есть. Ой. Вот так лиса обманула медведя. Верно говорят, что от хитреца до плута добра не жди.